Ага, значит, мысли у нас сходятся, я и сам обдумывал нечто похожее. Волков прав, кухни надо модернизировать. Нынешняя модель является универсальной, если так можно сказать. Следовало подготовить еще два образца, легкий и тяжелый. Но займемся мы этим с вами позже, не сейчас, как скажете. Тогда у меня другой вопрос, более важный, он пожевал губу. Михаил Сергеевич, я готов начать производство пароходов. Где? Здесь, недалеко, место для будущего дока я уже присмотрел, и более того, выкупил. Простите великодушно, но я и фундамент заложил. А деньги? С деньгами сложно. Если всю прибыль пустить на первый пароход, то может и хватит. Деньги найдем. А вы покажете свою бухгалтерию. Мне надо ее посмотреть. На самом деле, я хотел лишний раз проверить инженера. Так, на всякий случай. Как говорится, на то и щука, чтобы карась не дремал. Но я не специалист, мои вопросы могут показаться вам дилетантскими. Вам же оборудование нужно и квалифицированные специалисты. Деревенские кузнецы вряд ли помогут в таком деле. Все есть, твердо заверил он меня. Люди, оборудование, инструменты, я все продумал. Я знаю, кого и где нанять и где купить все, что нам требуется. Мне только в Германию надо будет съездить. Давайте еще раз вернемся к этому вопросу, но вечером. Прямо сейчас я не готов дать своего согласия. Волков предлагал хорошие и правильные вещи. Пароходы марки «Победа» нужны не только России, но и конкретно мне, Михаилу Соколову. Но что-то подсказывает, процесс этот не дешевый. Он съест всю прибыль, а может и в долги придется залезать. Занимать мне категорически не хотелось, хотя тот же Хмелев наверняка выручит. У меня же свадьба скоро, денег понадобится много. Я планирую сделать Кате праздник, да и в медовый месяц по Европе прокатиться выглядит стоящей идеей. Кстати, Хмелев может и какую-то сумму выплатит, я же член железнодорожного правления, как-никак. Давно я его по этому поводу не беспокоил, считай с начала года. Проверка бухгалтерии окончательно прояснила ситуацию. Рабочие «Победы» трудились 5 дней в неделю, по 8 часов в сутки. Молотобоец получал 50 копеек за день, подмастерья – 70, столяры и плотники по 1 рублю, кузнец – 1,20 р, токари и слесари по 1,5 р. Помощник Волкова инженер Петрухин зарабатывал 5 р в сутки, сам Сильвестр Тимофеевич – 10 р. В месяц у него выходило чуть больше 200 рублей, что выглядело, в общем-то, скромно. Специалиста с такими идеями могли спокойно переманить и на больший оклад. Волков пока от меня не уходил, ожидая шанса заняться судостроением. И я не мог ему отказать, если хотел сохранить такого человека. В общем, ежемесячная зарплатная ведомость «Победы» составляла 772 р. Закупка различных материалов, железа, дерева, гвоздей, угля, кожи и телег зависела от конкретного заказа, но обычно не превышала 1700 р. Еще рублей 400 уходило на всякие непредвиденные расходы, такие, как оплата доктора при травме, поездки в тот или иной город для заключения контрактов, поощрительные премии и прочее. По сути, в месяц «Победа» тратила 2800 р. Фляжки и прочая мелочевка пока еле-еле себе окупали и приносили в лучшем случае 150-170 р. Военное министерство покупало кухни по 360 р, а затраты на их изготовление находились в районе 200 р. Таким образом, произведя 44 кухни в месяц, рассчитавшись с материалами и выплатив жалование, «Победа» получала ежемесячную чистую прибыль в размере 4200 р. Казалось бы, прекрасная сумма, так жить можно, но нам надо развиваться, строить новые корпуса, увеличивать мощности и закупать станки. К тому же Волкову предстояло купить в городе дом, где будет располагаться контора и все руководства. И я не капиталист, мне хочется, чтобы мои люди жили неплохо. Значит, необходимо поднимать им жалование. Сейчас, несмотря на то, что наши рабочие получают практически средние жалования по Саратову, их доход все равно выглядел очень и очень скромно. Вот что, Сильвестр Тимофеевич, с нового года увеличивайте всем жалование на 25%, начиная с молотобойца и заканчивая главным инженером, то есть вами. Дайте рекламу в ряд московских и петербургских газет. И обязательно наймите в штат двух дам, секретаршу и бухгалтера, еще раз напомнил я. Лишние расходы, Михаил Сергеевич, а нам и так предстоит затянуть пояса, а все же наймите. С Волковым я общался в течение 3 дней, вникая во все детали, и в конце выдал ему полный карт-бланш. Первый пароход у нас с ним получится небольшим, товаропассажирским, грузоподъемностью в 400 тонн, мощностью в 280 лошадиных сил, возможностью перевозить до 500 пассажиров и предполагаемой скоростью 19 верст в час. Котел и винты он закажет в Англии, железо поступит с демидовских заводов Урала, лес получит с реки Унжи, а снасти и прочие материалы будет покупать на крупнейшей нижегородской ярмарке и в соседних губерниях. Ориентировочная стоимость постройки судна колебалась в районе 11 тысяч рублей. Сюда следовало добавить 8 тысяч на организацию и постройку верфи и дока. Если Волков справится, мы станем вторым заводом по производству пароходов на Волге после Красного Сормова в Нижнем Новгороде 38. Сейчас на Волге, Каме и Оке существовало три крупных пароходных компании – «Кавказ» и «Меркурий», по Волге и «Товарищество на паях самолет», основанное отставным капитаном морского флота Владимиром фон Глазенапом. Причем у каждой компании пароходы окрашивались по одному шаблону, с использованием конкретных цветов, чтобы народ их узнавал. Значит, и мне надо будет продумать цвета наших корабликов. Так что конкуренция нас ожидала серьезная. Хотя, нет, ничего такого, скорее всего, не будет. Не в ближайшие годы. Волга и ее бассейн, гигантское непаханное поле. Тут еще десяток таких компаний сможет разместиться, не мешая друг другу. Саратов я покидал уставшим, но довольным. Дело наше движется, и движется в правильную сторону. Москва встретила меня морозом, сугробами и ясной солнечной погодой. Такого оживления на вокзале я прежде не видел. Отвык я, что ли? Да нет, не отвык, народу действительно очень много. Вдоль путей, занимая все лавочки и ближайший сквер, разместилось несколько сотен мужчин, женщин, ребятишек и даже стариков с мешками, сундуками и сумками. Они сидели у костров, грелись и готовили еду. За ними присматривали городовые. Кто это? Поинтересовался я у долбящего ломом лед дворника. Архип Снегирев поставил чемоданы и пошел нанимать извозчика. Так это, ваше высокоблагородие, переселенцы, значится, переселяются в город Саратов. Во как? Дворник поначалу удивился, что к нему обратился целый подполковник, а затем приосанился от резко возросшего чувства уважения к собственной персоне. А зачем? А кто их знает? Приказ, значится, такой вышел. Сам государь-император подписал. А мы люди маленькие, всего не знаем, ваше высокоблагородие. Разговор с умным дворником, слабо разбирающимся во внутренней политике общества, продолжался бы еще бог знает сколько времени, но я просто отошел в сторону. Все это обозначало, что цесаревич Николай без дела не сидит и из Московской губернии в Саратов отправились первые переселенцы. Ну да, Волков мне же рассказывал, что в окрестностях города целую деревню на пустом месте построили. Как же я был рад увидеть Москву и почувствовать настоящую русскую зиму. Снег скрипел под сапогами, от дыхания прохожих, извозчиков и лошадей поднимался пар. Пахло горячим сбитнем и свежими баранками. Как же я по всему этому соскучился. Но еще больше соскучился по родным. И когда перешагнул порог дома, услышал радостный крик Полины и буквально бегущую навстречу маму, ощутил безграничное счастье. От моих многочисленных подарков родные охали и радовались, как дети. Кажется, я всем сумел угодить. Привечали меня самым наилучшим образом. Мама постоянно интересовалась, не голоден ли я, и сетовала на мою якобы худобу. Отец интересовался политикой, военным делом и культурой Средней Азии. Из Москвы приехал Митька. Окончив университет, он смог устроиться в газету «Московские ведомости» и ныне уже дослужился до одного из помощников главного редактора, знаменитого публициста Каткова. С Митькой мы замечательно проводили время, сходили в баню и на зимнюю рыбалку, болтали обо всем подряд и придумывали кучу интересных дел. Брат, словно мальчишка, любил по-доброму подтрунивать над сестрой. «Ну что, невестушка, когда свадьбу со Скобелевым будете играть?» Обычно интересовался он у Полины, чем постоянно вгонял ее в краску. «Ох, как мне не терпится погулять и племянников понянчить!» «Да будет тебе, Митя!» Она старалась переводить такие разговоры в шутку. «Иди лучше статьи для своей газеты пиши. Публика ждет. Как мне кажется, учеба в институте привила тебе лишнюю впечатлительность», задумчиво добавлял я, внимательно осматривая ее с ног до головы. «Это не впечатлительность, а скромность. А скромность дам украшает», замечала мама. «Давайте лучше чай пить». «Да, с этим не поспоришь». Я обнимал сестру, чтобы не дулась, и мы шли пить чай. Горячий, с лимоном и вареньем, а иногда и с ромом. Отцу такое сочетание особенно нравилось. Гости приезжали к нам каждый день. Веселые посиделки за столом затягивались и плавно перетекали в ужин с самоваром и вишневой наливкой. Семье и гостям очень нравилось слушать азиатские рассказы. Родные всячески уговаривали меня остаться, сходить вместе на рождественскую службу, а затем и Рождество встретить, но я отказался. Мне свою судьбу пора решать, а праздников на наш век еще хватит. 10 декабря я отправился в Петербург, предвкушая, как увижу Катю. Но Крицких дома не оказалось. Уехали к тайному советнику Терентьеву в его имение, сообщила мне прислуга, молодая симпатичная девушка в белоснежном переднике. Обещались вернуться на Рождество, отмечать будут, гостей пригласили. Я немного расстроился, хотя сам виноват, стоило лишь написать, когда приеду в столицу, и Катя уговорила бы родных остаться в городе. Сюрприз хотел сделать, сделал, называется, но зато у меня появилось свободное время. Взяв извозчика, я отправился к Баранову. У инженера все было в порядке. Прибыль за один лишь последний месяц составила около 2000 рублей. И главное, телефонная линия до Москвы практически закончена, а под наше московское представительство выкуплена часть дома купца Попова на Кузнецком мосту. Там будет находиться контора и коммутаторная. А вы великолепно потрудились, Владимир Атамарович, похвалил я его, и премию заслужили, и выход в ресторан. Но у меня вопрос, нет ли возможности снизить стоимость наших аппаратов? Возможность такая есть, не скрывая гордости, заметил инженер. Я придумал, как совместить в одной трубке микрофон и динамик, а также нашел способ уменьшить вес и размер всей конструкции. Он развернул передо мной чертеж. В телефонах, в отличие от кухонь, я понимал куда меньше, так что просто поверил его расчетам и дал добро. С Барановым мы беседовали целый вечер. Я вникал в детали и изучал бухгалтерию, не поленившись на следующий день посетить мастерскую и телефонную станцию, где трудились образованные и милые девушки, которых в России уже успели прозвать телефонными барышнями. Требования к ним предъявлялись строгие. Они должны быть воспитанными, терпеливыми, вежливыми, а также знать английский или французский язык. Работа у них была непростая, множество звонков за день, смены по 8 часов, недовольные качеством звука клиенты и один выходной в неделю. Правда, Баранов платил им по 40 рублей, что выглядело не так уж и плохо. «Да у вас тут настоящий цветник», – восхитился я, глядя на длинное помещение, вдоль одной из стен которого располагались столы, телефонные аппараты и многочисленные примилые барышни в строгих платьях и с хорошими прическами. Сюда бы поручика Ржевского. «Цветник, а что? Пожалуй, вы правы, дамы у меня действительно подобрались милые. Кстати, не просветите, кто такой этот поручик Ржевский? Анекдоты про него стали весьма популярны в Петербурге. Может, вы его знаете, как гусар гусара?» «Конечно, знаю, но это тайна, покрытая первобытным мраком», бодро ответил я, изо всех сил стараясь не засмеяться. «Меня в положении дел державы устраивало все, кроме конечной цены наших аппаратов. Сейчас телефон считался роскошью, а не средством общения. Позволить его себе могли лишь самые обеспеченные люди. Но с этим приходилось мириться. Нынешняя Россия – все еще аграрная страна. У нас есть дешевая осетрина и черная икра, а вот любой маломальский сложный прибор стоит куда дороже, чем в Германии или Англии. А затем мы с Барановым отправились в ресторацию «Кантан». Водки здесь не подавали, но зато в наличии имелся превосходный выбор ликеров, вин, так и Эйкершвассера 39. Жил я в гостинице «Знаменская» на одноименной площади, оставив данные о своем местоположении в канцелярии военного министерства. Именно оттуда пришел вестовой с приказом явиться к генерал-лейтенанту Обручеву к 10 часам утра следующего дня. Обручев являлся правой рукой министра Милютина и занимал ряд должностей. В частности, он руководил военно-ученым комитетом, сокращенно ВУК. Под этим непритязательным названием скрывалась вся военная разведка Российской империи. К Обручеву я отправился с чувством легкого любопытства. Похоже, на меня хотят посмотреть, а может и задание дать. В приемной перед кабинетом Обручева постоянно находилось два делопроизводителя и подтянутый молодцеватый адъютант-поручик Хладов. Здесь стояли тяжелые дубовые столы, на окнах висели шторы, паркетный пол натерли так, что он блестел, а на одной из стен висели портреты императора и цесаревича. И здесь же находилось несколько офицеров. «Михаил, Дмитрий Николаевич, я с радостью пожал руки Скобелеву и Шауфусу. Вот кого-кого, а увидеть их здесь я совсем не ожидал, но тем приятнее оказалась встреча. «Господа, здравствуйте!» Следом я обратился к остальным офицерам. Некоторых я знал, о ком-то слышал, двух видел в первый раз. Минут пять, пока не наступило ровно 10 часов, мы разговаривали, спрашивая друг друга о здоровье и всем прочем, включая цели, по которой нас всех здесь собрали. Самым младшим из нас по званию оказался казачий Исаул Петр Краснов из войска Донского. Адъютант Хладов опросил нас, узнавая фамилию и чин, сверился со списком, после чего осторожно приоткрыл дверь и скрылся в кабинете генерала. «Потерпите, господа, сейчас все узнаете», — успокоил невозмутимый Шауфус. Судя по его виду, он-то знал о цели собрания. Внушительные напольные часы на львиных лапах принялись отбивать 10 часов. Широкие двустворчатые двери раскрылись и нам предложили пройти внутрь. Генерал-лейтенант Обручев выглядел серьезно. Высокий, плечистый, с прямым и твердым взглядом, широкими усами и бакенбардами, которые в народе называли верноподданническими, он казался человеком не только умным, но и властным. Его мундир украшали многочисленные ордена, а на плечах солидно смотрелись эполеты со знаками различия генерал-лейтенанта. Рядом с ним находились генерал-майор Фельдман, полковник Супрунов и подполковник Паринцев. «Доброе утро, господа!» — Обручев внимательно оглядел вошедших офицеров. «Мы выстроились перед ним в шеренгу, вытянувшись строго по уставу. Я рад вас видеть. Всех вас я знаю, кого очно, кого заочно, и не раз читал ваши рапорты и донесения. Все мы разведчики, так что начнем резво, по-армейски». Обручев говорил неторопливо, обдумывая каждое слово. Повод для встречи оказался приятным. Штат ВУК расширили, соответственно подняв потолок ряда должностей. В составе ВУКа также оставалось 2 отделения, европейское и азиатское, но теперь эти должности занимали не полковники, а генерал-майоры, а Обручев стал генерал-лейтенантом. «Итак, господа, сегодня у нас имеются и персональные поводы для радости. Полковнику Шауфусу присвоен чин генерал-майора, с этого дня он возглавляет азиатское направление. Служу царю и отечеству», — вытянулся Шауфус. «Подполковник Скобелем производится в чин полковника. Служу царю и отечеству», — щелкнул каблуками Михаил. «Подполковнику Соколову вручается орден Святого Владимира 4 и краткая степень с мечами и бантом. Служу царю и отечеству», — повторил я за товарищами. «Исаул Краснов награждается орденом Святой Анны 3 и краткая степень с мечами. Служу царю и отечеству», — гаркнул донской казак. Прочих приглашенных офицеров также наградили очередным званием, орденом или должностью. В русской разведке начала закладываться любопытная традиция. Неважно, в каком полку и в каком подразделении ты служишь, служи и дальше, одновременно работая на разведку, и тебе не обязательно переходить в штат ВУКа. Как по мне, это было правильно. Генерал прошелся вдоль шеренги, пожимая нам руки. Следом вручали медали за Хивинский поход 1873 года. Я получил сразу 2, свою и Снегирева. Хорошо, что о нас не забыли. И хотя такие награды вручались всем участникам похода, от рядового до кауфмана включительно, все равно приятно. Правда, 4 и краткое Владимир казался куда весомей. Офицеры именно его считали первой действительно стоящей наградой. Ну, это не принимая в расчет Георгиев, естественно. В моем наградном приказе имелась следующая формулировка. За труды, понесенные во время Хивинского похода, неоднократное участие в авангардных стычках и бои при Кокчуке, а также дальнейшее нахождение в Хиве, направленное для вящей пользы Отечества. Все верно. Потрудился я неплохо. Обручев властно кивнул, и в руках Хладова появилась бутылка коньяка. Раздалась первая шутка. Мы решили, что раз появился такой замечательный случай, то сам Бог велел его отметить. Выбор остановили на ресторане первого класса «Данан». Но вначале генерал-лейтенант Обручев повел Шауфуса для официального представления военному министру Милютину. «Данан» выглядел великолепно. Хрусталь, паркет, накрахмаленные салфетки – румынские оркестры и первоклассная кухня могли удовлетворить самый притязательный вкус. Кормили тут превосходно, а сам ресторан был известен тем, что Академия наук устраивала здесь декабрьские приемы, а также собирались художники Товарищества передвижных выставок. Наша компания во главе с 3 генералами заняла лучшие места. В Донане разных гостей видели, сюда и министра иной раз захаживали, но и генералов трудно было причислить к обычной публике. Поэтому и отнеслись к нам со всем возможным вниманием. Хорошо гуляли, хоть и сдержанно. Затем Обручев, Фельдман и Шауфус нас покинули, и градус веселья резко подскочил вверх. Пора нам оккультуриваться, немного путано заявил Исаул Петр Краснов, давая знак официанту поставить на стол очередную бутылку. Верно ведь, господа, верно, дружно заревели подгулявшие офицеры, и мы принялись оккультуриваться, серьезно и основательно. Следующий день выдался тяжелым, да и проснулся я уже в обед. Два стакана горячего, с лимоном чая, сумели вернуть мне человеческий облик. Время тянулось нестерпимо медленно. Отправившийся на рекогносцировку Снегирев вернулся и сообщил, что Крицкие вернулись и сейчас в их дом уже собираются гости. «Ты не говорил, кто тебя послал?» – требовательно спросил я, желая порадовать Катю неожиданным сюрпризом. «Никак нет. Молодец, гусар. С Рождеством тебя. Держи Петеньку 40. Можешь гулять, Архип. Сегодня ты мне больше не понадобишься. Премного благодарен, ваш высокоблагородие». Лицо Снегирева расплылось в довольной улыбке. «Я точно знал, что один он не останется. Знакомых и товарищей у него хватало, ему будет с кем отметить праздник. Наконец, я облачился в безупречно выглаженную Архипом черную форму бессмертных гусар, нацепил на себя все свои регалии и награды, надушился одеколоном, накинул шинель и отправился к Кате Крицкой. Подмораживало, подул неприятный ветер, на город надвигались сумерки. Я немного прошелся по проспекту, окончательно приходя в себя. В душе играл победный марш. Я знал, что выгляжу хорошо. Красноречивые взгляды встречных барышень как нельзя лучше подтверждали самооценку. Все награды и звания мною заслужены честно, стыдиться нечего. А форму гусары умеют носить так, как никто иные. В одном из магазинов на Невском проспекте я купил букет живых цветов. Приказчик завернул коробочку с подарочным кольцом в красивую бумагу. А затем я взял извозчика и поехал в доходный дом на Сергиевской улице. Сегодня было 25 декабря, Рождество. Кругом слышался радостный смех и шутки. В глаза попалось несколько рождественских елок. Детишки с визгом катались на горках. Румяные от мороза девушки торопились закончить последние дела и побыстрее сесть за стол. Офицеры, купцы, солидно одетые гражданские и разночинцы покупали последние подарки. В магазинах выстроились очереди. Атмосфера праздника и веселья охватила столицу. Глава 16. Последние месяцы Катя Крицкая чувствовала себя плохо. Приближался самый тяжелый день в ее жизни. На Рождество ощущение безысходности и неправильности происходящего стало всеобъемлющим. Княжна улыбалась, делала вид, что все прекрасно, но ее сердце буквально обливалось кровью. Она знала, что жизнь ее пошла как-то не так, неправильно, и с ужасом ожидала развязки. Все закрутилось в чудовищный клубок, где любовь, надежды, послушание родителям и страх сплелись с такой узел, что и не разберешь, как его распутать. Да и можно ли распутать, а гости тем временем пребывали и пребывали. Князь Крицкий пригласил на Рождество своих родственников, многочисленных друзей и хороших товарищей. В квартиру гости заходили радостные, румяные с мороза, обменивались подарками, шутили, а на сердце Кати неподъемным грузом лежал тяжкий камень. «С Рождеством тебя, милая кузина!» Поздравил ее двоюродный брат Евгений, щеголяющий майорскими погонами лейб-гвардии Семеновского полка. «Что-то ты не в духе, а где Достатский?» Опаздывает по своему обыкновению, Катя пожала плечами. В гостиной было шумно, гости переговаривались и неспешно беседовали, попивая ликер и ожидая опоздавших, предвкушая великолепный ужин за праздничным столом. За окнами темнело зимнее небо, в доме хорошо натопили, было жарко, но княжна чувствовала, что ее начинает потрясывать. И тут, несмотря на шум, Катя услышала, как в дверь квартиры постучали, громко и уверенно. Она вздрогнула и поняла, начинается. «Да что с тобой?» – удивился Евгений. «На тебе лица нет». Катя промолчала, закусив губу и с ужасом смотря на дверь гостиной. Маменька бросила на нее встревоженный взгляд, но молодая княжна не обратила на него никакого внимания. «Здравствуйте, господа!» – в гостиницу вошел Миша Соколов. В руках он держал букет роз, а выглядел так чудесно, что у Кати чуть слезы из глаз не брызнули. Черная гусарская форма, ордена, погоны, южный загар, спокойный взгляд. Почему судьба оказалась такой жестокой? «Поздравляю вас с Рождеством», — он говорил, улыбаясь и оглядывая зал, а потом встретился с ней глазами и словно споткнулся. Катя не знала, как выглядит со стороны, но, наверное, Миша что-то в ней увидал, что-то такое, отчего с его лица сползла улыбка, а лицо окаменело. Звенящая тишина опустилась на гостиницу. Князь, «Княгиня, вы позволите поговорить с Екатериной Олеговной тет-а-тет? Право, я даже не знаю, отец, который в сложных ситуациях всегда становился рохлей, спасовал и на сей раз». Он сглотнул, а затем посмотрел на супругу, ища поддержки. «Я не вижу смысла в такой беседе», — властно заметила мама, смело выступая вперед. «Моя дочь помолвлена, беседовать с вами она может лишь в присутствии своего жениха». Слова прозвучали, лицо Соколова застыло, как восковая маска, в нем появилась какая-то бесконечная усталость, боль от того, что его предали. Хотя и сама не знала, как ее сердце не разорвалось в тот миг. «Помолвлена, вот как, и все же мы поговорим». Соколов поднял голову и обвел присутствующих таким взглядом, что даже властная маман не нашлась, что сказать. «Екатерина Олеговна, прошу вас уделить мне 5 минут, как вам будет угодно». Не поднимая головы, Катя прошла в одну из свободных комнат, пропустила вперед Мишу и прикрыла двери, провожаемые взглядами гостей. Они молчали, наверное, молчали больше минуты. Девушка сложила руки перед собой и сжала пальцы до хруста, боялась поднять голову. Она видела лишь начищенные черные сапоги Соколова. Молчал и он. «Что случилось, Катя?» — тихо спросил Миша. «Что с тобой случилось? Прости меня, прости». И тут она не выдержала и тихо зарыдала. Слезы потекли по щекам, она оплакивала свою слабость и горькую судьбу. Она оплакивала свое потерянное навсегда счастье. «Посмотри на меня», его рука бережно подняла ее подбородок. Он поцеловал ее в щеки, раз и два, стирая слезы, и совсем тихо добавил. «Рассказывай, почему ты не приехал 4 месяцами раньше? Почему? Тогда еще можно было все изменить. Почему не писал?» «Я писал. 2 письма я отправил из одной лишь Хивы, а я ничего не получала. Возможно, маменька с ними что-то сделала, не знаю», мысли девушки путалась. А затем плотина внутри нее рухнула, слова полились одним потоком. «Маменька весь последний год твердила, что мы с тобой не пара, что ты гусар, а гусары долго не живут. Ради счастья нашей семьи она просила меня одуматься и пожалеть ее. Пожалеть ее слабое сердце и душевный покой. Я держалась, честно держалась, но она каждый день внушала, что с тобой мне счастья не видать, и я не смогла ей отказать. На мой день рождения я была помолвлена, я не смогла отказать. Прости меня, Мишенька». «И кто он?» «Граф Ростислав Достатский». «Ясно. Расторгни помолвку, Катя, опомнись, все еще можно изменить». Он поцеловал ее в губы. В тот момент они были у нее ледяными. «Ты не обязана рушить свою судьбу и слушать мать. Одумайся. Прошу тебя, ради нашей любви». Столько было настойчивости и нежности в последних словах, что слезы потекли с новой силой. «Я не могу, уже не могу, нам не быть вместе, прости меня, прости, пожалуйста, прости». Ноги ее подкосились, она бы упала на пол, если бы не рука Миши. Он подвел ее к оттаманке и усадил. «Подумай еще раз, Катенька», — попросил он. «Я дала слово, мама устроила наш брак с Достатским, ничего не изменить. Свадьба через месяц. Прошу тебя, Миша, не мучь меня больше, я сейчас умру. Ты ничего мне не написала, ни строчки. Я испугалась, у меня не хватило смелости», девушка рыдала. «Я ненавижу себя за то, как с тобой поступила, я недостойна тебя. А как же наши мечты, они разбиты. О, Боже, Миша, умоляю тебя, не смотри на меня так. Прости меня и уходи, пожалуйста. Я сейчас сойду с ума. Я желаю тебе счастья». После молчания, которое продолжалось целую вечность, сказал он: «Прощай». И Миша ушел, оставив на столе букет цветов и какую-то коробочку в красивой обертке. Обессиленная Катя Крицкая откинулась на спинку и закрыла глаза. Голова кружилась, в висках бухала. Бум-бум-бум. От этого звука она думала, что сердце ее разобьется. В тот момент она хотела, чтобы оно разбилось, и этот кошмар закончился. Она знала, что предала любимого человека, предала любовь, предала потому, что не могла сказать «нет» маменьке и Достатскому, предала потому, что оказалась слабой и не смогла бороться за свое счастье и за свою жизнь, предала, потому что не смогла подождать еще немного, 3 или 4 месяца. Кажется, она потеряла сознание. Издалека она слышала встревоженные голоса, кто-то кричал, чтобы срочно позвали доктора, а она плыла, как в горячей воде. Мысли путались, перескакивали с одного на другое, и последнее, что почувствовала девушка, это как ее перенесли на кровать. «Я вышел из квартиры князей Крицких, держа в руке фуражку и забыв застегнуть шинель. Кажется, Швейцар открыл передо мной тяжелые дубовые двери парадной. Не знаю, не помню. Ветер бросил в лицо пригоршню снега. Все казалось странным, нереальным. Город, фигурки людей, ямщики и лошади, они изменились, став неправдоподобной карикатурой на самих себя. Такого ошеломления я никогда ранее не ощущал. Перед глазами все плясало. Мысленно я вернулся в прошлое и увидел, как мы с Катей кружимся в вальсе, а ее чудесные глаза полыхают прямо передо мной, полыхают любовью. Я помнил ее мягкие губы и тонкие длинные пальцы, я помнил, как она смотрит на меня, слышал ее шепот «береги себя». Заново увидел, как она перекрестила меня, когда я уезжал в Ташкент. Какой-то туман приглушил все мои чувства. Я шагал, сам не зная куда. Сердце превратилось в ревущий клубок боли. «Эй, куда прешь, холера?» Из темноты выскочил извозчик. Заскрипели полозья. Он закричал, остановив лошадь в самый последний момент. Животное даже успело толкнуть меня грудью, но совсем не больно. Я сделал шаг назад и поднял голову. Только сейчас извозчик сумел разглядеть меня. Не знаю, что он увидел в моем лице, но неожиданно перекрестился, побледнел и принялся честить. «Извиняйте, ваше высокоблагородие, не признал вас сразу, вон как метель-то разыгралась. Просим прощения, только не убивайте». У меня и в мыслях не было его убивать. Я просто пошел дальше, а его как ветром сдуло, вместе с лошадью и санями. «Постойте, господин подполковник», тут я почувствовал, как меня тронули за руку и обернулся. Предо мной стоял граф Достатский, высокий и статный блондин, красавец и хозяин внушительно состояния. Он был без верхней одежды, лишь во фраке и лакированных ботинках, судя по всему выскочивший за мною в торопях. «Что вам угодно?» Бесконечная усталость буквально лишила меня всех чувств. Краски мира выцвели, а эмоции пропали. Я и сам не знал, почему к графу, к тому, кто забрал у меня Катю, не чувствую вообще ничего, абсолютно. Я смотрел на него, как на пустое место. В голове проскочила мысль, надо сражаться за свою любовь, за свое счастье. Жизнь не терпит слабаков и презирает тех, кто жалеет себя. Но зачем сражаться, если меня просто забыли, отодвинули в сторону, проигнорировали? Катя не смогла и не захотела дождаться моего приезда. Она даже не решилась сказать мне правду. Сражаться надо с ней, а не с Достатским. Он всего лишь пешка на доске. Всего две строчки, одно слово «приезжай», и я бы бросил надоевшую Хиву и примчался к ней в Петербург. Но Катя ничего не написала, не предупредила, не позвала, не попросила моральной поддержки. И как подобное расценивать? От обиды на девушку и уязвленной гордости, словно мне надавали пощечин, перехватило дыхание. Вы явились без приглашения в дом князей Крицких, вы довели до белого коленя мою невесту, ей вызвали доктора, а ее мать пережила самый тягостный день в своей жизни. «Что вам угодно?» — повторил я, чувствуя, что в душе начало что-то просыпаться. Не знаю почему, но я положил руку на рукоять сабли и граф сделал шаг назад. «Я требую сатисфакции, тем не менее», — твердо заявил он. Его голос, которым он так красиво пел романсы, буквально звенел от злости. «Вы, салонный шаркун, требует сатисфакции от боевого офицера?» Граф от возмущения захлопал ртом. «Вы ее получите. Присылайте секунданта». Я остановился в гостинице «Знаменская», в 9-м номере, а затем я ушел, оставив графа стоять на метели. 3 дня я не вылезал из номера и просто пил. Знаю, алкоголь не может ни в чем помочь, он лишь усугубляет настроение, но я пил, пил как капитан Питер Блад в романе «Саботини», оплакивая свою единственную любовь, Арабеллу Бишоп. Вот и я оплакивал свою любовь. Привыкнув за последние годы, что у меня все получается, я размяк, потерял форму, разучился держать удар. Но жизнь, она жестокая сука, и не всегда бывает так, как мы задумывали. К тому же, было невыносимо горько от того, что захоти я, прояви свою способность, все бы изменилось в один миг. Мне стоило лишь вспомнить, как внушать людям необходимые тебе мысли. Но я так не сделал, понимая в душе, что поступил правильно, не став навязывать любимой девушке свою волю. И все же раз за разом я возвращался к упущенной возможности. Крицкая прислала мне обратно коробочку с перстнем. В короткой записке она сообщала, что по очевидным причинам не может принять мой подарок. Я сжег в камине и записку, и коробку с кольцом. Прийти в себя помог Георгий Скалан, мой друг со времен старой школы. Он каким-то образом выяснил, что я в столице и остановился в гостинице «Знаменская». «Заканчивай хандрить, Миша», — сказал он. «Ты пережил тяжелый удар, но жизнь продолжается. Вставай, пойдем прогуляемся. Я ответил ему грубо, сказав, чтобы он выметался из номера и убирался к чертовой матери. Друг не обиделся. Вместе с Архипом он заставил меня принять душ, побриться и наконец-то выбраться в город. Мы сидели в кафе, пили кофе и молчали, разговор не клеился. Но я чувствовал, что немного ожил. «Прости меня, старина», вздохнув, я положил руку на плечо Скалана. В номере я погорячился, вел себя как последняя свинья. «Пустое, мы же друзья, Миша. Я понимаю, тебе сейчас непросто. Ты знаешь, что со мной случилось». Только сейчас удивился я. «Ваша с княжной Крицкая история наделала немало шума в высшем свете. Не поверишь, но у тебя появилось множество поклонниц, которые готовы отдать тебе свою руку и сердце. Вот об этом сейчас ты мне лучше ничего не говори», — остановил я Георгия. «Кстати, граф Достатский вызвал меня на дуэль. Будешь моим секундантом?» «Буду», — после раздумий твердо сказал он. «Но ты понимаешь, чем тебе это грозит. Если останешься жив, тебя разжалуют и сошлют на Кавказ или в Сибирь. Ты погубишь свою блестящую карьеру. Подумай об этом. И что, предлагаешь отказаться от вызова? Показать себя трусом? Это будет еще хуже». Я допил кофе. «Да, ситуация сложная», — он нахмурился и принялся барабанить пальцами по столешнице. «Кстати, а где Звигинцов? Уволился наш Коля по болезни. Так все хорошо начиналось, стал ротмистром, но сердечко подвело. Он ушел в отставку и уехал в Новохоперск, там у него семейное имение. Расскажи подробнее», — потребовал я, чувствуя солидарность к другу. «Да, ни одному лишь мне судьба подножку ставит. Если так разобраться, каждый час, каждую минуту в стране кто-то страдает. От смерти близких, от болезни, от неудачи и ошибок. Люди мучаются, плачут, но мы не видим их боли. Она словно происходит за занавесом в другом мире. И лишь когда беда приходит в наш дом, она заставляет открыть глаза и переосмыслить жизнь. Как я и просил, Скалан встретился с секундантом Достатского. Я не знал его имени, да и плевать на него хотел. Скалан передал Достатскому, что как только подполковник Соколов разберется с неотложными делами, то сразу же сообщит, где и когда он готов дать сатисфакцию. Я не боялся и не тянул время. Сестра и Скобелев прислали мне приглашение на свадьбу, и мне совсем не хотелось портить Полине и Мише такой чудесный день. Пусть венчаются и уезжают в медовый месяц, пусть уезжают туда, где жизнь беззаботна и радостна, а я тем временем встречусь с Достатским. Венчание происходило в Москве, в храме Большое Вознесение у Никитских ворот. Когда-то здесь происходила аналогичная процедура, в которой принимали участие Александр Пушкин и Наталья Гончарова. «Что-то ты плохо выглядишь, Миша», — заметила мама. «Она, отец, Митька, я, ряд наших дальних родственников, Хмелевы и Старобогатовы представляли сторону невесты. Скобелев позвал примерно столько же гостей. Отца, мать, сестру Надежду и ее мужа князя Белосельского-Белозерского, сестру Ольгу и ее мужа Шереметьева и еще одну, самую младшую сестру Зинаиду, а также парочку боевых товарищей. Устал немного», — ответил я, улыбаясь через силу. Полина переживала самый счастливый день в своей жизни, и мой кислый вид явно не вписывался в атмосферу праздника. Сестра и так время от времени кидала в мою сторону пытливые взгляды. Естественно, семья знала о разрыве с Крицкой. Знала, но тактично молчала, не пытаясь залезть в душу. Венчание прошло прекрасно, торжественно, благопристойно и радостно. Одетая в белое платье, перешедшие от бабушки и мамы дорогие кружева, туфельки и фату, Полина буквально светилась от счастья. Облаченный в мундир, с многочисленными орденами, полковник Скобелев выглядел мужественно и несокрушимо, олицетворяя настоящего мужчину. Мне понравилось, что он не стал надевать фрак, предпочтя форму, которая являлась его истинной сутью. Я желал Полине и Михаилу всего самого наилучшего, счастья и, конечно же, многочисленных деток. Я не считал себя верующим человеком, но глядя на иконы и лики святых, почувствовал некоторое облегчение. До окончательного выздоровления было далеко, но в тот день я сделал первый шаг. Свадебный пир проходил в доме Скобелевых на Староконюшином переулке. Я и не знал, что у них в Москве есть какая-то собственность. Хотя они род богатый, и не такое могут себе позволить. Молодые кланялись родителям, целовали их и принимали благословение. Затем они по очереди угощали всех присутствующих игристым вином и кусочком медового пряника. Гости в ответ отдаривались подарками. По давней традиции свадебный пир открывался вальсом молодых. «Вот мы и породнились», — Миша, радостный и хмельной Скобелев обнял меня, когда во время одного из перерывов мы вышли на улицу глотнуть свежего воздуха. О предстоящей дуэли друг ничего не знал. Признаюсь, я этому невероятно рад. Нас окружала старая патриархальная Москва. Узкий староконюшенный переулок выглядел мило и уютно. Из труб поднимался дымок, снег поскрипывал под ногами прохожих. «И я рад, и желаю вам счастья», — в очередной раз заверил я. Мы обнялись и расцеловались. Все же Скобелев был удивительным человеком, бесстрашие, суровость, кипучая энергия и выдающийся ум сочетались в нем с удивительным патриотизмом, сентиментальностью и верой в приметы. На следующий день гости дарили молодоженам подарки и кушали десерт с легким вином. А затем Михаил и Полина отправились в медовый месяц. Сначала в любимую Скобелевым Францию, Париж и Ниццу, а после в Италию. Я же сел на поезд, вернулся в Петербург и отправил Скалана к Достатскому. Дуэль наша должна была произойти рядом с Волковой деревней, на так называемом Волковом поле. В качестве оружия я выбрал сабли. Дуэли находились под запретом, а тех, кто в них участвовал, подвергали опале и часто отправляли в ссылку. Из оружия выбирали сабли, шпаги или пистолеты. Последние были самые популярные. Но я остановился на сабле, своем любимом холодном оружии. Сабли есть возможность в определенной степени контролировать схватку, не доводя ее до крайности. Пистолет в этом плане куда смертоносней, пуля может попасть в пах, живот, горло или другой орган и все, смерть человеку обеспечена. А смерти я не хотел, ни своей, ни, как бы это странно ни звучало, Достатского. Чего я добьюсь, убив графа? Хотя после такого все равно ко мне не вернется, жизнь пойдет под откос и все планы рухнут. Только месть способна хоть как-то оправдать то, что может случиться. На самом деле, мести я окончательно со счетов не списывал, решив посмотреть, как будет проходить схватка, и действовать по обстоятельствам. У меня даже план появился, что если все пойдет по самому плохому сценарию, а я останусь в живых, то плюну на все и уеду, к примеру, в Америку. Дуэль назначили на 15 февраля, на 7 часов утра. Денек выдался паскудным. Дул пронизывающий ветер, шел снег, солнце поднималось словно нехотя, тусклым пятном просвечивая сквозь тучи. «Собачья погода», — закуривая, — заметил Скалан. «Мы прибыли первыми, за 5 минут до установленного времени, воспользовавшись нанятым извозчиком и его пролеткой. Кажется, он начал догадываться, в какую историю его втянули, и удовольствие ему подобное не доставило. Я дал ему 5 рублей. Деньги смогли помирить извозчика с тем, что могло произойти. Скалан захватил с собой 2 совершенно одинаковые сабли, а заодно различные бинты, лекарства и все прочее, что могло понадобиться. Извозчик кутался в бараний тулуп с красным кушаком и сидел в пролетке сажений в 100 от нас. Достатского и его секунданта все еще не было. Я снял шинель, взял одну из сабель и закрутил 8-ку, разминая кисть. Некоторое время ничего не происходило. Скалан докурил папиросу и теперь стоял молча, наблюдая за мной и округой. Я же прекрасно размялся и даже согрелся. «Кажется, едет кто-то», — негромко заметил друг. «Коляска? Странно, что внутри всего один пассажир. А, это статский советник Уютнов, секундант графа». Уютнов оказался невысоким, подтянутым и спокойным господином с безукоризненными манерами и наметившимся брюшком. «А что, графа Достатского все еще нет?» — удивился он, вылезая из коляски и останавливаясь от нас в 10 шагах. «Нет», — Скалан покачал головой. «Странно. Мы с ним расстались в городе час назад. Он сказал, что ему необходимо докончить какие-то дела, и что меня догонит». «Не догнал», — с безразличным видом заметил Георгий. «Пока у нас есть время, извольте осмотреть оружие». Уютнов мельком проверил сабли и отошел в сторону, поглядывая на дорогу. Минуты текли одна за другой. Скалан вытащил бригет и щелкнул крышкой. 8:15, Миша», — сказал он. Уютнов дернул щекой, но ничего не сказал. Промолчал и я. Замерзнув, я вновь взялся за саблю. Уютнов закурил, отойдя сажений на 20 в сторону. Скалан приблизился ко мне и понизил голос. «Прошло достаточно времени, Миша. Соперник не явился. Мы можем уехать, твоя честь не пострадает», — заметил он. «Подождем», — ответил я. И вновь небольшая полянка погрузилась в тишину. Лишь где-то вдалеке чирикали птички. Прошло полчаса, Достатский так и не появился, и у меня начало закрадываться подозрение, что граф просто испугался. На дуэли иной раз опаздывали, хотя подобное считалось дурным тоном. «Как же, такое важное событие и ты запоздал», — заставив людей ждать. Иногда так случалось в силу обстоятельств или отсутствия пунктуальности. Вместе с тем некоторые люди использовали данную уловку, чтобы избежать дуэли. Дескать, я просто не успел, меня задержали. В минуту, когда чувства бушуют, а человек не совсем понимает, что делает, горячие головы вызывали врагов на дуэль. Но затем проходит некоторое время, человек приходит в себя, переосмысливает ситуацию с совершенно иных позиций и понимает, что драться ему совершенно не хочется. И не хочется рисковать всем ради обиды, которая не так уж и велика, если разобраться. Не знаю, оказался ли Достатский трусом или его действительно задержали неотложные дела. Михаил, уже половина восьмого, еще раз напомнил Скалан. Я видел, как друг переживает за меня, переживает за то, что может случиться непоправимое. Я мог со спокойной совестью покинуть Волково поле, и никто бы не посмел меня в чем-то упрекнуть. Еще минутку, попросил я, поднимая голову к небесам. Боже, если ты меня слышишь, дай знак, стоит ли мне уезжать. Ты читаешь в людских сердцах, как в открытой книге, так загляни же в мое сердце. Я никогда не умел молиться, хотя знал отче наши еще несколько молитв. Мне всегда нравилось самому решать свою судьбу, но в тот момент что-то шевельнулось в душе, и я поступил так, как поступил. Поначалу ничего не происходило, я продолжал смотреть в небеса, ловя лицом снежинки, а затем свинцовые тучи разошлись буквально на миг. Зрелище оказалось удивительным. Сквозь снегопад показалось маленькое пятнышко голубого неба. Узкий солнечный луч как клинок прошелся по дальнему полю. Солнце просияло и тут же скрылось за тучами, а ветер задул с новой силой. Внутри меня будто что-то оборвалось, или проросла новая надежда, уж как посмотреть. Возможно, я стал свидетелем самого заурядного явления, а возможно, и нет. Что если это действительно была подсказка некой высшей силы? «Едем, Георгий», — решил я. «Слава Богу!» — друг выдохнул, а затем повысил голос. Граф Достатский повел себя недопустимо, господин Уютнов, нарушив все договоренности. «Мы не можем больше ждать, господа, еще несколько минут. Мы и так уже прождали более получаса», — покачал головой Скалан. «Мы уезжаем». Никуда не торопясь, мы забрались в пролетку и вернулись в Петербург. По дороге навстречу нам ехало множество саней и экипажей, но Достатского мы так и не увидели. «Да, Миша, наворотил ты дел». В голосе цесаревича Николая слышалось отчетливое недовольство. «Что же ты устроил? Дуэль? Радуйся, что вы не довели ее до конца, иначе все бы оказалось куда хуже. Но общество взволновано, ваша история стала известна и ты должен принять последствия. Я не хотел драться, но получил вызов. Честь – это то, чем я живу. Что бы ты сделал на моем месте?» Я говорил негромко, без всяких эмоций, с каким-то внутренним безразличием. Мы встретились с наследником взглядом. Я смотрел на него без вызова, просто желая услышать ответ. Он не выдержал и отвернулся первым, бросив взгляд на тяжелые напольные часы. «Формально ты прав. Более того, я на твоей стороне. Все же здорово, что граф в тот день упал с лошади и сломал себе ногу. Его падение спасло вас обоих. Да, удачно вышло. Как оказалось, Достатский действительно сломал ногу и не смог приехать на дуэль. Причина выглядела более чем уважительно, но меня, да и не только меня, терзали смутные подозрения, что не все так однозначно с этой травмой. Да и слух по Петербургу пошел, что никакого перелома нет, есть только вывих, да и то, не сказать, чтобы серьезный, а граф просто испугался. Что ж, не будем тревожить твоих задетых чувств, решил наследник, снявши голову по волосам не плачут. Признаюсь, я невероятно рад, что ты не наделал глупостей, но тебя следует наказать. Наказать для вида, формально, чтобы успокоить общественности моего отца, ты же знаешь, что он категорически против дуэлей. Знаю. Говори, что придумал. Я не собирался ничего объяснять Николаю, не собирался оправдываться или обвинять Достатского. Я просто собирался принять то, что даст судьба. И признаюсь, особой разницы для меня не было, что она там приготовила. К тому же именно Николай стал тем, кто пусть и невольно, но разрушил мои мечты. Это он попросил меня остаться в Хиве на 4 месяца. Вернись я в Петербург в августе, и еще неизвестно, как бы все в итоге сложилось. Так что друга я до конца не простил, хотя он ничего в тот момент не знал, и зла мне не желал. Просто так получилось. Ты поедешь в Константинополь военным советником и пробудешь там, пока слухи не улягутся и вся эта ситуация не забудется. Тем более, скоро война, Твои навыки разведчика окажутся в Турции к месту. Согласен, Михаил, согласен, я лишь пожал плечами. Турция, так Турция. Это не наказание, а так, баловство. На следующий день я выслушал короткий и энергичный инструктаж генерала Обручева о том, чем мне надлежит заниматься в Османской империи. Через сутки я уже сел на поезд и отправился в Москву, оставляя в столице Катю Крицкую и частичку своего сердца. Тогда мне казалось, что этой ране никогда не суждено зажить до конца. Жаль, но мне так и не удалось встретиться с Пашина, Менделеевым, Пржевальским и еще рядом лиц, которых я очень хотел увидеться. А еще мне совсем неожиданно захотелось попасть на прием к Иоанну Кронштадтскому, которого впоследствии причислят к лику святых. Я бы с огромным уважением выслушал его соображения, касающиеся Бога и судьбы. Москва, неделя в родной усадьбе и вновь поезд, на сей раз до Одессы, по железной дороге, которую построили по нашей с цесаревичем инициативе. Покинь меня, мой юный друг, твой взор, твой голос мне опасен. Я испытал любви недуг, и знаю я, как он ужасен. Но что, безумный, я сказал, к чему укоры и упреки? Уж я твой узник, друг жестокий, твой взор меня очаровал. Я увлечен своей судьбою, я сам к погибели бегу, боюсь встретиться с тобою, а не встречаться не могу. Так писал Кондратий Рылеев. В его стихах я неожиданно нашел успокоение, хотя раньше они казались мне сентиментальной чушью. В Одессу я приехал в начале марта. Градоначальником города служил тайный советник Николай Иванович Бухарин. В его богато обставленной приемной, с лепниной на потоке и пальмах в кадушках, я дождался, когда он соизволит меня принять, после чего передал ему личное письмо от цесаревича Николая. Не знаю, что там было, но Романов явно решил повысить мой статус, доверив подобное поручение. Присаживайтесь, Михаил Сергеевич, невысокий и кругленький тайный советник неожиданно разнервничался, словно я доставил приказ об его аресте. Что ж вы сразу не сказали, что привезли письмо от самого Николая Александровича? Так вышло, ваше превосходительство, я осмотрел градоправителя. Что, неужели казенные деньги ворует, или просто опешил от неожиданности? Николай Иванович сразу же сломал сургучную печать с двуглавым орлом, вскрыл письмо, прочитал его и мигом успокоился. Так-с, приказ мне ясен. Чем я могу быть вам полезен, господин подполковник? Собственно, ничем. По приказу военного министерства я направляюсь в Константинополь, а в вашем прекрасном городе задержусь на день или два, дожидаясь парохода. Превосходно. Тогда я вас больше не задерживаю, если что, обращайтесь по любому поводу. С тайным советником мы расстались, и я поселился в гостинице «Петербургская» на Приморском бульваре, рядом с памятником дюку де Ришелье. Гостиницу недавно перестроили, добавив балконы, из которых открывался вид на Черное море. Номера оборудовали ваннами и душами, прислуга говорила на четырех языках и спешила выполнить практически любое желание. Обед из пяти блюд с вином здесь стоил 1 рубль 50 копеек, а сытный завтрак с кофе втрое дешевле. Несмотря на раннюю весну, Одесса выглядела прекрасно. Удивительно свежий воздух, пахнущий солью и водорослями, ласковое солнце, теплая погода. Контраст со слякотным и болезненным Петербургом казался ошеломительным. По проспектам и улицам безостановочно двигались богатые кареты, коляски, кабриолеты, верховые возы с товарами, разносчики, почтальоны и разнородные толпы гуляющих. Движение затихало лишь после полуночи, чтобы вновь начаться ранним утром. В порту стояли на якорях многочисленные суда. На ветру колыхались флаги Англии, Франции, Германии, Австро-Венгрии, Турции и Америки. Больше всего меня удивила шхуна под красным кругом на белом полотнище, символизирующим восходящее солнце. Япония же вроде придерживается политики изоляции, или я что-то путаю. В городе я провел 2 дня, осматривая проспекты, особняки и магазины. Принадлежавший русскому обществу пароходства и торговли пароход «Колхида» принял в трюмы груз угля и провизии, подготовившись к плаванию. Судно непрерывно курсировало по маршруту Одесса, Константинополь, Марсель. Архип Снегирев, мой постоянный спутник, занес багаж в каюту, и через 3 часа мы с ним отправились в Турцию. Глава 17. Пароход «Колхида» считался комфортабельным, но не слишком быстроходным. До Константинополя он плыл 3 суток. На пароходе вместе со мной оказалась семья Юсуповых, князь Николай Борисович, его супруга и 3 детишек. Они являлись одним из самых богатых родов России и плыли во Францию, дабы поправить здоровье. На время поездки Юсуповы выкупили 3 самых дорогих каюты, для себя и прислуги, хотя с легкостью могли купить не только весь корабль, но и всю пароходную фирму с Одессой в придачу. Понятное дело, со мной они поначалу не общались, на такой высоте я не летал, но их 13-летняя дочка Зинаида буквально очаровалась моей черной гусарской формой. К тому же она читала очерк моего брата «60 дней под палящим солнцем». Благодаря настойчивым просьбам девочки ее мама Татьяна Александровна мигом организовала вокруг себя небольшой кружок дам, которые попросили меня занять их рассказами о славных походах по Средней Азии и тех приключениях, что я там пережил. Симпатичных и юных барышень на пароходе насчитывалось около десятка. С ними находились их матери или отцы. Я, как мог, отмахивался от настойчивых женских просьб, но отказаться от рассказов не смог. К тому же, кто-то из пассажиров знал о нашей с Катей Крицкой истории и о несостоявшейся дуэли с Достатским. И не успела Одесса скрыться из вида, об этом уже знали все дамы на судне. Знали и посматривали на меня с состраданием, готовые утешить несчастного героя. Такую формулировку я услышал собственными ушами, когда совершенно случайно подслушал несколько слов. Утром и днем те пассажиры, кто не страдал от морской болезни, гуляли вдоль бортов и по главной палубе. Мужчины курили, выпивали, играли в винт или бридж, и не знали, как убить время. Дамы читали романы, среди которых особой популярностью пользовался английский классик Чарльз Диккенс, вышивали, раскладывали пасьянсы, а вечером неизменно вспоминали о моей скромной персоне. В таком неспешном темпе прошла вся поездка. Мы двигались на юг, и с каждым днем погода становилась чуточку, но теплее. Наконец, вдали показалась суша, а мне почему-то вспомнилась строчка из песни «Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна». Не знаю, кто и когда написал данные строки, но они оказались к месту. Колхида дала несколько гудков и вошла в Босфор. Пролив выглядел замечательно. На безоблачном небе сияло солнце. Вода казалась бирюзовой. Слева и справа поднимались зеленые крутые берега. Деревья спускались прямо к воде. Кое-где, утопленные в садах, виднелись белые мраморные виллы и маленькие дворцы. А за нашей спиной оставалось бескрайнее Черное море. Многочисленные суда, крупные и совсем небольшие, двигались живой ниткой в обе стороны. Наконец на правом берегу начали появляться первые домики. Сначала они выглядели просто и неказисто, но через некоторое время превратились в полноценные улицы огромного города с дворцами, особняками, крепостями, мечетями и минаретами. Пассажиры толпились у бортов, наслаждаясь зрелищем и комментируя архитектуру узких кривых улочек, спускающихся к морю. Мы смотрели на так называемую Перу, торговый и деловой центр Константинополя, который подчеркивала круглая и высокая Галатская башня. Но больше всего внимания привлекал Долмабахче, дворец османских султанов. Колхида бросила якорь на южной стороне Золотого Рога. Множество лодок, яхт и пароходиков теснились со всех сторон. Вода плескалась о причалы, количество чаек не поддавалось подсчету, и в полный голос кричали местные рыбаки. Их, если и было меньше, чем чаек, то ненамного. Северную и южную сторону Золотого Рога связывали несколько мостов. Круглые купола мечети и минареты сверкали на солнце. В местном шуме слышались слова на десятках языков. Самыми распространенными были английский, французский, русский и, конечно же, турецкий. К борту парохода сразу же подплыло десяток филюк. На них сидели загорелые до черноты турки, в основном юноши и молодые мужчины, которые искали любую возможность продать хоть что-то. На длинных шестах они принялись подавать нам корзины со всякой всячиной. Туда же те, если что-то покупали, пассажиры клали деньги. Мне покупать ничего не требовалось. Здесь я застряну надолго, так что вся эта восточная экзотика еще успеет приесться. Я попрощался с попутчиками и Юсуповыми. Люди они необычные, и подобное знакомство может пригодиться. На пирс сошел в числе первых. Архип Снегирев нес чемодан с вещами, но основной мой багаж в русское посольство доставит специальный носильщик. На причалах и в здании морского вокзала было людно. Стоял густой запах специй, табака и свежего кофе. Я вышел на одну из улиц и поднял руку. Ко мне сразу же подкатила местная повозка. Извозчик был одет в расшитую куртку, мешковатые штаны с широким поясом и феску. «Русское посольство, понимаешь?» – спросил я. «Русское посольство», – повторил я на английском, а затем и на турецком. Турецкий язык я знал плохо, куда хуже того же фарси. Я и времени уделял ему меньше, да и подзабыл за минувшее время основательно. Русбью качели, эвит, атур, бай, 41, обрадовался турок, соскочив с седела и указывая рукой, жестом попросил занять место в повозке. Я устроился, Архип сел спереди, рядом с турком, предварительно поставив чемодан на заднюю полку. Лошадка тронулась в путь, цокая копытами по каменной брусчатке. Мы с Архипом с интересом оглядывались по сторонам. Поначалу нас везли по широкому проспекту, с магазинами, лавками и деревьями, а затем повозка свернула в сторону, начался подъем по узкой улочке. Город казался оживленным. Матросы, водоносы, носильщики, филлахи 42, музыканты, цирюльники, дервиши, местные чиновники, солдаты и офицеры разговаривали с непередаваемым восточным темпераментом, повышая голос и активно жестикулируя. Среди них встречались европейцы, а также женщины с накидками на лицах. Мне попались на глаза живописно одетые башибузуки и дрессировщик медведя, правда зверь оказался небольшим и совсем изможденным. Я смотрел на маленькие лавочки, видел людей, пьющих кофе, курящих папиросы или кальян, слышал местную речь и попытался сопоставить с тем, что было в Средней Азии. И там и тут, мусульманские страны, но здесь больше иностранцев, традиции не такие жестокие, влияние европейской архитектуры ощущалось куда сильнее, да и одевались турки все же лучше, чем хивинцы или бухарцы. Дома с балкончиками, вывешенные для просушки вещи, ишаки, грязь, мусор, запах свежих лепешек, крики муэдзинов, мягкие певучие звуки дудука 43. Не скажу, что город понравился, но у него имелся свой неповторимый колорит. И над всем этим возвышалась громада Святой Софии с четырьмя узкими минаретами. Турки называли циклопическое сооружение Большая мечеть Айя-София. Извозчик не обманул, он действительно прекрасно знал, где находится русское посольство. Расплатился я с ним курушем, который также назывался пиастром. Деньги я загодя поменял на пароходе и, судя по довольной улыбке турка, порядочно переплатил. Первым делом я представился генерал-лейтенанту графу Игнатьеву Николаю Павловичу, главе посольства. Человеком он оказался солидным, склонным к полноте и рано полысевшим, одевающимся строго в военную форму и сапоги. «Рады вас видеть, господин подполковник. Вот таких офицеров, как вы, нам здесь и не хватало», — сказал он, пожимая мне руку, после чего углубился в чтение привезенного мною из столицы письма. Я не знал, что он подразумевает под словом «таких», но прием мне устроили радушный. В русском посольстве служило всего 12 человек чиновников и офицеров, не считая нижних чинов и слуг. Здесь же проживали жены моих новых товарищей. Среди них безраздельно властвовала Екатерина Леонидовна, супруга Игнатьева, большая красавица и еще большая умница. Как я узнал впоследствии, английский премьер-министр Дизраэли писал, что пара Игнатьевых стоит больше нескольких броненосцев. И действительно, посол был выдающимся дипломатом и умел оказывать на турецкого султана определенное воздействие. Тем более, канцлер Горчаков турецким востоком интересовался слабо, и Игнатьев мог действовать с невиданной свободой. До ужина я успел познакомиться со всеми членами посольства. Часть из них отсутствовала, выполняя ту или иную миссию, и с ними я встретился позднее. В честь моего прибытия устроили небольшой ужин с жареным мясом, устрицами и вином. Главной темой за столом служили последние столичные новости, о которых посольские жены расспрашивали меня больше 2 часов. Общество подобралось небольшое, но дружное, все делали одну работу. Интриги и взаимное недовольство наверняка имели место быть, но с ними в первые дни я не сталкивался.